Марина Индиви, Ксения Лита, Международная академия «Звездец». Книга третья. Читает Лина Ветлицкая. «Между нами алхимия». Фабиан. «Я пошел на курс Дариуша Сталагмански», — гордо сообщил Дерек, сидевший на подоконнике в его комнате. Фабиан, который в этот момент развлекался тем, что вертел в воздухе фамильный перстень, тренируя заклинание завихрения, перевел взгляд на него. Перстень перестал вертеться и упал в подставленную ладонь. «Куда? Это факультатив такой?» — поинтересовался Петр. Даже Тьерина подняла голову, хотя ее совершенно точно интересовал не курс Дарюша, а булка, которую жевал Магнус. Магнус, в принципе, постоянно что-то жевал. Как он при всем при этом умудрялся не раздуваться до размеров шарообразного пикколя, оставалось загадкой. А вот Дерек раздулся от важности. «Курс Дариуша Сталагмански называется «Любая будет твоей». На нем учат, как соблазнять девчонок. Вы чего, реально не слышали?» «Не знал, что этому нужно учиться», — хмыкнул Фабиан. Магнус поперхнулся булкой, а Петр откровенно заржал. «Вы чего?» — насупился Дерек. «Это же серьезные курсы. Там расскажут, как любую сделать своей». Из всей троицы друзей, с которой Фабиан был неразлучен со времен первого курса, Дерек был самый невезучий в плане отношений с девчонками. В школе у него случилась влюбленность в девицу, которая высмеяла его перед всем классом, и с тех пор пошло-полетело. На первом курсе он встречался с девчонкой, которая отчислилась, потому что переехала в другой город с отцом военным. Там встретила военного и сообщила Дереку об этом письмом. На втором курсе он влюбился в первокурсницу, которая через 2 месяца выскочила замуж. Понятное дело, не за него. С тех пор были несколько попыток сходить на свидание и секс, во время которого он опростоволосился, но партнёрша у него попросту не встал. Девчонка оказалась мстительной дурой и разнесла эту новость по всей академии. С тех пор на танцах ему частенько отказывали, и, несмотря на то, что он входил в список друзей Фабиана, встречаться с которыми было престижно, именно над Дереком словно проклятие какое-то висело. При том, что внешне парень удался, высокий, разве что рыжий и с веснушками, но тогда же это дело поправимое. Вон к феям можно обратиться. Они не только веснушки выведут, но и форму носа поправят. Жаль, что не любовную карму. «О чем там вообще рассказывает?» Дожевывая булку, поинтересовался Магнус. Тьерина, с которой он не поделился, укоризненно на него посмотрела и, дернув хвостом, ушла в спальню. При том, что драгониксы питаются магией, это еще и оказалась любительницей сладкого, поэтому отказ поделиться выпечкой воспринимала как личное оскорбление. «Ну, во-первых, как закадрить любую девчонку, там прямо скрипты дают». «Что?» — переспросил Петр. «Скрипты. Например, девчонка тебе отказывает, а у тебя на этот случай 10 заготовок ответов». «В смысле?» — приподнял брови Фабиан. «То есть она говорит «нет», а ты в духе классического владельца сувенирной лавки туристу «подождите-ка».» Дерек взглянул на него, как показалось принцу, с некоторой снисходительностью. Дариуш говорил, что друзья могут воспринять это скептически. Просто когда девчонка говорит «нет», в большинстве случаев это означает «да». И если надавить на определенные точки… Давить на женские точки стоит исключительно после того, как девчонка сказала «да». Фабиан снова подбросил перстень в воздух. «Могу тебе даже список точек выдать или нарисовать для наглядности». Теперь уже заржали и Петр, и Магнус. «Да ну вас!» — Дерек спрыгнул с подоконника. «Вот закончу курс, еще будете мне завидовать». «Чему?» — резонно поинтересовался Магнус. «Тому, что я могу соблазнить любую, а вы — нет». Фабиан скептически приподнял бровь. «Чего?» — усмехнулся Дерек. «Скажешь, у тебя с этим нет проблем? Попробуй затащить в постель Сабрину». Перстень снова упал в ладонь, а Фабиан поднялся. быстро, одним текучим движением оказавшись лицом к лицу с другом. «Ты это сейчас на что намекаешь?» «Да на то! Она тебе не даст, даже если ты ей танец живота спляшешь, как в долине нимф». Первый порыв закатить другу прямо в переносицу, ту самую с веснушками, уже прошел. Зато на его место пришел второй. Интересно, с чего бы? С Сабриной их связывали исключительно политические отношения. Он познакомился с курносой принцессой еще в далеком детстве, во время гостевого визита ее отца в Кристан. Семью король привез с собой, и мелкая пигалица дико раздражала Фабиана тем, что перетягивала все внимание на себя. Во-первых, она была девочкой-наследницей, чем уже вызывала всеобщее внимание. Во-вторых, она была девочкой, сюси-пуси, какая миленькая. А в-третьих, обладала сильнейшей магией, которая уже в детстве была на уровне его, Фабиана, магии. С тех пор принцесса выросла, перестала быть курносой, привет феям, но продолжала дико его раздражать. И даже не из-за магии, не из-за их постоянного противостояния с переменным счетом, а просто потому что. «Кстати, ты знал, что Сабрина подалась в старосты?» — перетянул внимание с Дерека Петр. «Что?» — Фабиан повернулся к нему. «Да, у них же выпустилась староста факультета. Теперь она выдвинула свою кандидатуру. Через неделю дебаты и голосование». «Ну, разумеется. И сделала она это исключительно потому, что Фабиан тоже был старостой, чтобы не отставать. Как была мелкой, назойливой, раздражающей пигалицей, так и осталась». «С Бриной проблем не будет», — сказал он зачем-то Дереку. «Ну-ну», — усмехнулся тот. «А давай наспор. А давай ты сядешь на драконий нарост», — ласково поинтересовался Фабиан, и Дерек сдал назад. Все понимали, что когда Фабиан говорит так, лучше не продолжать. «Да я и не настаиваю», — быстро ретировался тот. «Ты просто считаешь, что можешь любую затащить в постель, а на самом деле...» «Иди-ка ты, Дерек», — холодно произнес принц. «К Дариушу. Обосрански». «Сталагмански», — уже от двери выдал тот. «А вы еще будете хвосты кусать». И вылетел в коридор, оставив Фабиана щуриться от непонятно откуда взявшейся ярости.